дым. Дым от трубы поднимается вверх, высокий, прямой и живой, а снег падает, и сколько бы ни падало снегу, дым все поднимается. Так вот и я себя в жизни чувствую, как дым. Многие записи Пришвина являются образцом так называемого свободного стиха «vers libre». Это легко проверить, попробовав заменить слова или переставить их местами, нарушить ритм фразы. Запись сразу теряет художественную силу и выразительность. Читатель может проверить это сам, проанализировав хотя бы такие записи, как, например, «В каждой душе слово живет», страница 491, или «Заря сгорает на небе», страница 444. Сила пришвинского стиля в сочетании поэтического чувства с напряженностью мысли и еще с точностью наблюдений, придающих им подчас целомудренную, почти научную строгость. Трудность восприятия собранной густой мысли в так называемой лаконической форме понятна, так как она требует от читателя не меньшей собранности и внимания, требует ответного труда. Словами Пришвина об этом мы и закончим свой рассказ. Стояла на красивом месте лавочка. От нее теперь остались два столбика довольно толстых, и на них тоже можно присесть. Я сел на один столбик. Мой друг сел на другой. Я вынул записную книжку и начал писать. Этого друга моего вы не увидите, и я сам его не вижу, а только знаю, что он есть. Это мой читатель, кому я пишу, и без кого я не мог бы ничего написать. Бывает, прочитаешь кому-нибудь написанное, и он спросит, «Это на какого читателя написано?» «На своего», — отвечаю. «Понимаю», — говорит он, — «а всем это непонятно». Сначала говорю, «свой поймет», а он уж потом всем скажет. «Мне бы только свой друг понял, свой читатель». Как волшебная призма всего мира. Он существует, и я пишу. Моя поэзия есть акт дружбы с этим волшебным читателем-человеком. Пишу, значит, люблю.